Глава третья. Шиндано, я пришла за вами. Хм? Следующее утро Шин и Юзуха проснулись и только собирались вставать, когда из-за двери раздался голос. Шин открыл дверь, думая, где мог слышать этот голос. Это была Куоре, она сидела на коленях в правильной позе Сюдзо. Завтрак уже готов, идите за мной, пожалуйста. Ах да, спасибо. За ужином она практически не говорила, и он не запомнил ее голос. К тому же она не служанка. Куоре, что же могло заставить пойти тебя на это? Куоре, почему ты пришла позвать меня? Вчера об ужине мне сообщила служанка. Предположительно, Шин был гостем Вольфганда, и с подобными сообщениями обычно приходили служанки. Я сама так захотела. Зачем она это сделала? Шин вспомнил, что на вчерашнем ужине у него появилось похожее чувство. Похоже, что Куоре очень интересовалась высшими людьми, и по какой-то причине особенно Шином. Хоть она не показывала этого, но ее взгляды и поведение довольно красноречиво говорили об этом. Возможно, причиной было то, что Шин являлся хозяином Жерара. Очевидно, она успела наслушаться разных историй, пока была ребенком, и теперь восхищалась им. С точки зрения Шина, его трудное, полное драматизма прошлое больше походило на игру в наказание — Батсугейм. «Почему-то мне кажется, что и представления обо мне слишком далеки от реальности». Кроме того, сегодня Куоре выглядела еще более взвинченной, чем вчера. Шин немного волновался по этому поводу. Жерар рассказал ей о поединке? Если это так, то причина ее волнения была вполне понятна. Шин проверял маршрут, по которому они шли, так как пока он раздумывал о том, что могло случиться с Куоре, он заметил, что они идут в другое место. Разве мы будем завтракать не в том же зале, что и вчера? Нет, я веду вас в личные апартаменты Жерара Самы. Каждый раз, когда ужин проходил в банкетном зале, он задавался вопросом, сможет ли он поесть в спокойной обстановке. Что касается обязанностей Куоры, похоже, что она уже успела с ними правиться. Это здесь. Я думаю, ваши компаньоны скоро будут здесь. Теперь я удалюсь. Спасибо. Шин поблагодарил Куоры, которая, поклонившись, уходила, и вошел в комнату. Внутри сидели Жерар, Ван и Рахим. Через несколько минут вошли Тиера и Шни. Итак, приступим к еде. Закончив с приветствиями, они приступили к еде. Сегодня в меню были суп мисо, жареная рыба, маринованные овощи. Когда завтрак окончился, они заговорили о предстоящих делах. «Хотя я и просил тебя заняться моей экипировкой, я не хочу, чтобы ты на этом зацикливался. Вам нужно расслабиться и сходить на экскурсию. Тогда скажи мне, где находится библиотека? Или место, где хранятся старые документы, что тоже подойдет?» «Понимаю. Потребуется специальное разрешение, но я все устрою». «Это избавило бы меня от проблем». Он мог прояснить многие вещи, с которыми так и не смог разобраться в Бейруте. Если у него будет разрешение от первого короля зверолюдей, он сможет получить доступ к запретным книгам, до которых он так и не смог добраться раньше. Во всяком случае, проблем не предвиделось. «Шни, Тиера?» «Я останусь Шином», — быстро ответила Шни. «Расслабиться? Похоже, такого понятия для нее не существовало». «А можно и мне с вами в библиотеку? Мне любопытно кое-что, но...» «Хорошо, пойдем после того, как я закончу с ремонтом экипировки Жерара, ладно?» «Не возражаю. Ты же будешь ремонтировать вещи и оружие ранга древние. Мне это тоже очень интересно». Тиера уже занималась исследованием карты сообщения, которую ей отдал Шин ранее. Но кроме этого, она интересовалась его работой. Ее исследование несколько застопорилось, на выяснение некоторых механизмов работы. Но торопиться ей было некуда, и она пока что отложила его. «Значит, решено. Жерара компания, чем займетесь вы?» «Я буду приводить в порядок свои дела. Пока я здесь, хочу помочь Вольфганду выучить один навык, с которым у него ничего не выходит». «Насколько помню, вчера вы говорили, что достигли ранга Хиден?» «Я довел его до ранга Оуден. Поскольку секретная книга не сработала, теперь все зависит от него самого». Узнав об этих статах, Шин ожидал, что в боевых искусствах они добились высоких результатов. В новых воротах уровни навыков боевых искусств имели 5 рангов. Первый базовый ранг — Шоден. Чтобы перейти на следующий уровень, нужно было изучить множество техник. Следующей ступенью был ранг Чуден, после него Оуден. Чтобы перейти на следующий ранг Хиден, нужно было выполнить специальное задание. И только потом, когда были выучены все навыки рангов от Шоден до Хотена, открывалась возможность изучать навыки высшего ранга Шиден. Кроме того, для перехода на новый ранг требовалось поднять статистику до определенного уровня. Все игроки, которые хотели достигнуть ранга Шиден, должны были быть очень продвинутыми. Вольфганду статов едва хватало для достижения ранга Хиден. И хотя Шин понимал все это, то, что он услышал от Жерара, заставило его брови взлететь вверх от удивления. «Разве секретная книга может не сработать?» Шин был поражен этим фактом. Если все условия соблюдены, неудача абсолютно исключалась. Возможно, могли появиться некие неизвестные ему факторы? Он задумался. «Боевые искусства и магия зависят от ментального состояния пользователя. Короче говоря, он не сможет выучить, если его разум не готов, даже несмотря на высокую статистику. Понятно. Здесь требуется не только физическая сила, но и ментальная. Это было настолько естественным в боевых искусствах, что Шин даже не задумывался о таких вещах и теперь чувствовал себя глупо. Еще в средней школе, посещая клуб стрельбы из лука, для него это стало чем-то само собой разумеющимся. В боевых искусствах такие вещи занимали не последнее место. Для оттачивания техник необходимо было развивать и тело, и разум. Это было естественно для любого человека, желавшего изучить боевые техники. Если дело только в этом, то насчет Вольфганга не стоит беспокоиться. Конечно, мне он показался очень целеустремленным, и в нем чувствуется воинская жилка. Шин никогда не встречал человека, которого мог бы назвать воином или настоящим мастером в своем мире. Но нечто подобное он ощущал в Вольфганге. А это было бы невозможным, имея недотренированный разум или неопытное сердце. Он мой потомок, и я рад слышать, что ты о нем так отзываешься. Ты стал дедом, который гордится своими внуками? Ну, я наелся, так что пора начать готовиться. Я хочу достать лунную святыню. Здесь есть где-нибудь свободное место? Есть тренировочная площадка. Если поставить ее там, то все будет в порядке. Ван, отведи их. Рахим, иди получи разрешение. Я пойду найду Вольфганга. Есть. Ван проводил Шина, Тиеру и Шни на задний двор резиденции. Юзуха сидела на главе Шина, а Кагера шел около ноги Тиеры. Отойдите немного назад. Когда Ван отошел, Шин снял ожерелье в форме полумесяца. Затем он бросил его на тренировочную площадку и сказал ключевое слово. «Высвобождение!» Ожерелье мгновенно засветилось. Мгновение ока светящееся ожерелье увеличилось в размерах и приняло форму дома. Когда свет погас, перед ним стояла лунная святыня. Это техника, которую может использовать только владелец магазина. Я слышал об этом, но увидеть собственными глазами, это действительно впечатляет. Ван, впервые увидев это, смотрел на лунную святыню с чувством восхищения. Тиера замерла с глупым выражением на лице, хотя она уже и видела, как Шин забирал лунную святыню. Похоже, что только Шни никак на это не отреагировала. «Давайте зайдем. Ман, что будешь делать?» «Если вы не против, то я хотел бы увидеть процесс ремонта доспехов. В будущем у меня такой возможности может и не появиться». «Хорошо. Обычно я никому ничего не показываю, но если это помощник Жерара, то я думаю, что все в порядке. Идите за мной», — сказал Шин и вошел в лунную святыню. Они прошли за прилавок и направились прямо в кузницу. «Однако чувствую себя как на экскурсии». «Согласен. Не каждый день появляется возможность увидеть техники человека, в совершенстве освоившего кузнечное дело. Кто знает, может, никто и никогда их больше не увидит?» «Ха, наблюдать очень интересно!» Все за замечанием Тиеры и Ивана раздались голоса Юзухи и Кагера. Когда Юзуха начала говорить, Ван выглядел так, будто хотел спросить. «Кто?» Но не сделал этого. Кстати, Шин напомнил Юзухе, когда ей нельзя говорить. В отличие от большинства обычных монстров, Юзуха могла говорить, так как была элементным хвостом. Ивану пришлось в этом убедиться. Шин принялся за работу. Божественный зверь, который находился с Ваном, находился недалеко от него, и также пристально следил за работой Шина. «Сначала нужно проверить текущее состояние». Материализовав из карты броню, Шин положил на нее обе руки. Когда мана потекла из его рук, броня стала светиться всеми цветами радуги. В то же самое время в мозгу Шина перечислялись все недостающие детали. «Чтобы починить ее, потребуется орехалк». Подтвердив список необходимого, Шин убрал одну руку с брони и стал копаться в своем инвентаре. И хотя на броне осталась только одна его рука, она все так же продолжала светиться. Шин достал нужный материал и материализовал его. Перед ним появился прозрачный слиток металла, похожий на кристалл. Это был орехалк. Когда Шин протянул к нему руку и сделал особое движение, орехалк стал плавиться по краям и вытягиваться в тонкую нить. «Этот навык? Навряд ли он кому-то известен!» Тихо прошептал Ван. Он был не в состоянии описать таинственное явление, происходящее прямо перед ним. Изначально в эпоху игры персонаж Вана был создан, чтобы стать кузнецом, поэтому, имея средний навык кузнечного дела, он понимал абсурдность происходящего намного больше, чем все остальные. Но он ничего не мог с собой поделать, кроме как в полном изумлении продолжать наблюдать, как орехалк свободно меняет свою форму. «Ремонтируем повреждения, тщательно заполняем орехалком, восстанавливаем прочность, равномерно смешиваем ману». Это говорил Шин. Он так сконцентрировался на работе, что уже не замечал ни Вана, ни остальных, что было вполне естественно. То, что лежало перед ним, можно было назвать погребальной одеждой Жерара. Сейчас он не мог позволить себе отвлекаться на окружение. Он должен был работать с величайшим уважением. Поэтому он позволил наблюдать за своей работой на том условии, что никто не будет ему мешать, поскольку ему необходимо было максимально сконцентрироваться. Каждым нервом своего тела он чувствовал, как броня восстанавливается до своего первоначального состояния. Это было то, чего хотел Шин.